Глава 8. Обычно мои архитектурные сновидения ничего не подытоживают и ничего не предвещают. Поэтому я их быстро забываю, но кое-какие помню. Страшный сон увидел дед, к чаю не дали конфет. В ночь после посещения нас тетей Лирой спалось мне неважно, я объелся тортом. Под утро стало легче, я уснул. Мне приснился какой-то покинутый город. На улицах мелкой волнистой россыпью лежал песок, людей нигде не было. Не было никаких следов военных или сейсмических разрушений. Я заходил в пустые дома, поднялся на кирпичную башню, и тут задребезжал будильник. По пути в школу я вспоминал сон. Чего-то не хватало в том городе. Но чего именно, припомнить я не мог. Помнил прочные массивные стены с обвалившейся кое-где штукатуркой. Помнил балконы, где на нанесенной ветром земле выросли кустики. Помнил оконные и дверные проемы. И все же чего-то там не было. Или что-то было не так, как должно быть. Когда человек о чем-то усиленно размышляет, он невольно замедляет шаг. Поэтому я явился в школу с опозданием. Опоздал я минут на 5. В то утро наш 8А сдвоили с 8Б, у них учитель заболел. Когда я вошел в химлабораторию, Валентина Борисовна, наша химичка, стоя у доски, сделала мне выговор, но присутствовать разрешила. В лаборатории стояли длинные черные столы и скамейки. Из-за того, что классы объединили, все сидели тесно. Только на одной скамье оставалось немного места. Я попросил девочку, сидевшую с краю, подвинуться. Выполняя мою просьбу, она задела локтем колбочку. Все пялились на доску, где учительница выводила формулу, и никто не видел, кто именно уронил колбочку со стола. Но когда послышался звон разбитого стекла, все уставились в нашу сторону. Валентина Борисовна решила, что виноват я, и сделала мне второй выговор. Я не стал оправдываться. Голыми руками собрал осколки и отнес их в угол, где стоял железный ящик. Когда я вернулся на место, эта девочка шепнула мне: «Ты молодец, Павлик!» Эту беленькую, симпатичную девочку я не раз видел в школьных коридорах и даже знал, что зовут ее Элла. Но я почему-то очень удивился, что и она знает мое имя, и спросил ее, откуда ей известно, как меня звать. Она ответила, что ее подруга, которая все на свете знает, недавно в переменку указала ей на меня и сказала, что это мои стихи в стенгазете. Действительно, в январском номере школьной стенгазеты было помещено мое стихотворение «Новогодний клич», ознаменовавшее собою мое первое проникновение в печать. Я спросил Эллу, очень ли ей понравился мой клич. Она ответила неопределенно, из чего я понял, что в поэзии она разбирается слабо. Но я все готов был простить ей за то, что она назвала меня Павликом. В ее устах это имя прозвучало как музыка, и в первый раз в жизни оно показалось мне не таким уж плохим. Через несколько минут Элла снова обратилась ко мне по имени. «Ой, Павлик, у тебя вся рука в крови!» — тревожно прошептала она. В самом деле, из двух пальцев моей правой руки обильно струилась кровь. Это я порезался осколками. И вот я поднял окровавленную ладонь и обратился к преподавательнице. «Валентина Борисовна, разрешите сходить на перевязку? Я вам клянусь, что скоро вернусь». Химичка сделала мне третий по счету выговор, якобы за поясничание, но в медпункт отпустила. В тот же день я проводил Эллу до ее дома, она жила на Петрозаводской. Наша дружба, скрепленная кровью, ширилась и разрасталась. На ходу я устно ознакомил Эллу с своими лучшими стихами. Она слушала внимательно, но без должного волнения, и вскоре стыдливо сознала, что стихи, не только классиков, но даже мои, ее не очень занимают. Она интересуется зодчеством и каждое воскресенье бродит по городу, рассматривая дворцы, церкви и просто старинные жилые дома. Иногда она и зарисовывает увиденное. В будущем она надеется стать архитектором. «А снятся тебе архитектурные сны?» — спросил я. «Нет», — ответила Элла. Мне иногда снится, будто я Люба. Вот и сегодня приснилась мать мне будет. Люба, Любаша, вставай, в школу опоздаешь. Я так обрадовался, что меня Любой звать, что от радости проснулся. И тут сразу вспомнил, что я не Люба, а Элла. Разве Элла плохое имя? — возразил я. Имя что, надо? Элла — это сокращенно. А полное имя — электрокардиограмма. Так ей в метрике записано. С печалью в голосе призналась девочка. И тут она рассказала, почему ее так обидели. Ее папаша, боксер в отставке, а ныне завхоз живорыбной базы, всегда мечтал о сыне, из которого он выковал бы боксера, чтобы тот приумножил семейную славу. И вот жена родила девочку, ей дали имя Вера. Затем родилась вторая девочка, ее назвали Надежда. Когда на свет появилась третья, с отцом от огорчения произошел сердечный криз, и он попал в больницу на полтора месяца. На больничной койке он придумал имя для третьей дочки и пригрозил матери разводом, если она будет противиться. В ЗАГСе долго отговаривали, но настоял на своем. И вот стала его третья дочь электрокардиограммой Васильевной. Когда я выслушал эту горькую историю, мне стало очень жаль Эллу. И я мысленно поклялся, что всегда буду ей верным другом и никогда ни в чем не подведу ее. Клятвы это я не выполнил.